«Андрей Николаевич, как вы могли?» А Туполев спокойно, как на планерке в ЦАГе, говорит мне: «Вы мне верите?» Я отвечаю: «Всегда и во всем верил, Андрей Николаевич». «Ну так вот, вы сейчас подпишете показания о том, что такого-то числа я вас вызвал к себе в кабинет и предложил вступить в руководимую мною шпионско-вредительскую организацию». «Что вы такое говорите, Андрей Николаевич? Вы меня всегда слушались?» «Слушался». «Слушайтесь и сейчас. Делайте то, что я вам говорю. Подтвердите все показания, которые я давал и которые я сейчас подтвержу на очной ставке. Подпишите все показания, которые вам продиктует следователь. Считайте, что я по-прежнему являюсь вашим начальником, и делайте все, что я вам приказываю». Сапрыкин курил папиросу за папиросой, мычал что-то, разводил руками. Согласно тюремной этике, я у него не спрашивал, выполнил ли он приказ своего бывшего начальника. Конечно, выполнил. Через некоторое время его от нас забрали, а во время войны я встретил его фамилию среди награжденных за строительство самолетов. Сапрыкин получил орден Ленина. Рика, сидевшая в это же самое время во внутренней тюрьме, дружила со своей соседкой Юлией Николаевной Туполевой, женой Андрея Николаевича. Однажды Юлия Николаевна пришла с допроса притихшая, огорченная, и рассказала Рике, что она очень смущена необыкновенной любезностью следователя и его похвалами мужу. «У меня впечатление, что Андрей пошел на какую-то подлость», — призналась она Рике. «Но можно ли это назвать так категорически подлостью?» Согласившись участвовать в предложенном ему спектакле, Туполев сохранил жизнь не только себе и жене, но и множеству людей, многим замечательным ученым, в том числе Некрасову, Петлякову, Королеву. Можно ли обвинять Туполева в безнравственности за то, что он ради сохранения жизни согласился на участие в спектакле, когда огромное количество безукоризненно интеллигентных и, в общем, вполне порядочных людей принимает участие в спектакле всю жизнь, рискуя в случае своего отказа потерять не жизнь, а только карьеру, только высокооплачиваемую работу, поездки за границу и прочие ценности, далеко не сравнимые с жизнью? Но ведь мой рассказ не о Туполеве, а о Шульге. Если бы с ним дело обстояло так же просто, как с Туполевым, то Костя и в лагере, и на воле отлично бы жил, не перегружая свою совесть излишними терзаниями. Но все дело в том, что Костя никто и не предлагал участвовать в хорошо оплачиваемом спектакле. Оплачивался лишь тот, кто был нужен. Самоотверженное и абсолютно искреннее участие Соколовской в спектакле окончилось тем, что ей пустили пулю в затылок. Она не была нужна. Самолетов она строить не умела. В той странной жизни, какую вел Костя Шульга на воле, в лагере, на войне, снова в лагере, снова на воле, не существовало никаких четких ориентиров, по которым можно было следовать по жизни. Никаких твердых правил. Но Костю все сначала устраивало. Ему казалось, что он в этой игре без правил обыграет своего банкомета, что он здоровее его, хитрее, что я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Как кипуче захлебываясь, жил Костя на воле. Странно, но во всех своих метаниях он никогда не порывал связи со мной. Освободившись, он уехал в Краснодар. Я от него получал письма, даже посылку. Но жить в Краснодаре со справкой рецидивиста, отбывшего срок за бандитское убийство, он не мог. Уехал в Соликамск, и там очень скоро проявил себя как один из лучших протезистов. Он поступил в какую-то поликлинику, а у себя на квартире оборудовал маленькую мастерскую, в которой выколачивал большие деньги. Соликамск для этого подходящий город. Его не мог миновать ни один человек, освобождающийся из Усть-Соль-Лага или Нарыблага. Почти у всех у них были беззубые рты. и сильнейшее желание вернуться к своим